Зато благодаря работе, проделанной в ходе раскрытия этого преступления, выявились факты и обстоятельства, совершенно по-иному освещающие жизнь Владимира Александровича Соловьева. Ибо один из 10 студентов-вечерников, кому предположительно принадлежала случайно найденная шпаргалка по криминологии, был никем иным, как двоюродным братом некоего Мешкова, состоящего в штате издательства «Шерхан» и более известного как «Вовчик», личный телохранитель Кирилла Есипова. Кузен Мешкова Георгий Шакиринец в вечернее время учился в юридическом вузе, а в дневное служил в должности милиционера полка патрульно-постовой службы. Личное дело его хранилось в ГУВД, и достаточно было одного взгляда на написанную им собственноручно автобиографию, чтобы утвердиться в подозрениях о том, чьей рукой была написана злополучная шпаргалка. Конечно, взгляд оперативника — не источник доказательств, и автобиография Георгия Шакиринца была изъята из дела и направлена на экспертизу вместе с клочками бумаги, на которых записаны отрывочные фразы о статистике и предмете криминологии. Эксперты скорого ответа не обещали, впрочем, как и всегда, но особой спешки и не было. «Каким образом я, по-твоему, должен посылать это на экспертизу?» — спросил Настю следователь городской прокуратуры Ольшанский. «В рамках какого уголовного дела?» Вопрос был закономерным. Для того, чтобы эксперты могли работать, нужно было возбужденное уголовное дело. А ведь никакого дела по факту нападения на Соловьева не было ни 2 года назад, ни сейчас. И как его возбудить, это дело, если сам Соловьев молчит, как воды в рот набрал, и не желает вступать ни в какие разговоры о причинах своей внезапной тяжкой болезни? «Ну, давайте проведем экспертизу в рамках дела об убийстве Собликовой и Коренева», — предложила Настя. «Ведь по делу точно установлено, что Собликова с помощью Коренева пыталась что-то найти в архиве Соловьева. Мало ли, что я придумал насчет информационного письма с предложением тиражей. А может, искали вовсе не письмо, а как раз шпаргалку. В конце концов, передо мной стояла задача найти среди бумаг Соловьева посторонние документы, которые могли стать объектом поисков для Собликовой и издателей. Я вам нашла 2 документа, и идет проверочная работа по обоим». «Анастасия, врать нехорошо», — строго произнес Ольшанский. «Почему врать-то?» — искренне возмутилась Настя. «Ничего не врать. Мы отрабатываем все возможные версии. Обычное дело. А если вас что-то смущает, я вам скажу еще больше. Юрка Коротков выехал в тот город, где погибла жена Соловьева. Уж по факту ее смерти дело точно есть, хотя и приостановленное, поскольку убийство не раскрыто. Но то дело и находится в ведении того города. Как же я могу своей властью в него лезть? Не дело, ты говоришь, Каменская. А если из этого города к вам поступит официальный запрос? Если Юрка сумеет добиться, чтобы расследование возобновили? Тогда другое дело», — согласился следователь. «А у тебя такие серьезные основания полагать, что и к болезни Соловьева, и к смерти его жены приложили руку шерхановцы?» «Серьезные», — кивнула она. «Гордеев правильно сказал. Когда 2 однотипных события случаются уж очень вовремя, это обычно дурно попахивает. Соловьев собрался разводиться, вступать в новый брак и уезжать со 2-й супругой за границу. Гибель жены эти планы нарушила, потому что он не мог оставить здесь 15-летнего сына одного. Потом, 2,5 года назад, он снова собрался уезжать. На этот раз ему предложили 5-летний контракт за рубежом с перспективой впоследствии остаться там насовсем. И тут очень кстати делается эта таинственная болезнь, от которой у него ноги не ходят. Врач со скорой помощи утверждает, что его избитого привезли в больницу прямо с улицы. Издатели, корча трагическую мину, поют нам песни о том, что это случилось на нервной почве, что Владимир Александрович не смог оправиться после трагической смерти жены, а тут еще и сын от рук отбился и связался с дурной компанией. А сам Соловьев вообще ничего не говорит. Но знаете, что самое любопытное? Что же, интересно знать? А то, что Соловьев, как бы трудно ему ни было, наотрез отказывается жить вместе с сыном видеть его не хочет и говорить о нем тоже не хочет. И меня это наводит на вполне определенные мысли. — Да, Анастасия, мысли у тебя, я смотрю, навалом, — усмехнулся Ольшанский. — Ну, давай, излагай. Похоже, он уверен в том, что к избиению причастен его сын. Тогда понятно, почему он сделал все, чтобы дело не дошло до милиции. И точно так же понятно, почему он видеть его не хочет. Пожалел? Родная кровь все-таки, но простить не смог. —